1943 год советские люди встречали в жестоких сражениях на фронте, героическим трудом в цехах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Наши войска, используя успех контрнаступления под Сталинградом, развернули общее наступление на Северном Кавказе, в Донбассе, на Верхнем Дону, под Ленинградом. Каждый человек, где бы он ни был, делал одно общее дело – ковал победу. Звучат записи, сделанные фронтовыми корреспондентами в 1943 году. У микрофона летчик-истребитель, герой Советского Союза Павел Игнатьевич Муравьев. В нашем деле главная быстрота соображения. Воздушный бой скоротечный. Как ни мала секунда, но даже ничтожный, частицы решают успех схватки в воздухе. Один как-то раз в паре с летчиком Садыкиным встретился с 12 немецкими самолетами. Решил атаковать. Наша атака была для них громом безоблачного неба. Увела некоторую растерянность в их строй. А нам это и надо было. Скоро один немецкий самолет был сбит и врезался в землю. А вот еще один пример из моей боевой практики. В одном бою немецкому летчику удалось зайти хвост моего ведомого. Резким разворотом я вышел в лоб к мессеру. Наши самолеты со страшной скоростью шли встречным курсами. Немец ждал, когда я сверну, но не на такого напал. И когда столкновение казалось неотвратимым, он не выдержал, показал живот, и это стоило ему жизни. Говорит артиллерия. Командир полка Цуканов. Против нашего полка немцы бросили одну танковую дивизию и одну пехотную. Немцы предполагали, что перед лавиной их танков не устоит русская пехота. Но никто из бойцов не дрогнул, увидев, что на них движется сотни танков, среди которых немало тигров. Начался бой. Бойцы батареи под командованием старшего лейтенанта Малинина подбили 15 танков, а расчеты противотанковых ружей, где командирами Голубев, Медведев подожгли 10 танков. Танки врага, оставшиеся неповрежденными, не устояли перед нашим огнем и повернули назад. Бойцы полка выдержали 28 яростных атак врага. Каждую торпеду в цель. Таким был девиз моряков. Говорит подводник-североморец Корнаков. Одна североморская малютка за 4 атаки потопила 4 транспорта общим водоизмещением в 32 тысячи тонн, потратив на каждый вражеский корабль по одной торпеде. Перед комсомольцами-подводниками стоят большие задачи. С честью пронести славу, завоеванную испытанными мастерами торпедного удара, закрепить и умножить их славные боевые традиции. Враг изведал силу ударов подводников-североморцев. Новые удары будут способствовать его окончательному разгрому. С невиданным упорством и мужеством продолжал героическую борьбу Ленинград. Фронт и тыл здесь слились воедино. Каждый труженик города был его бойцом. На военном заводе. Это первая очередь из только что изготовленного автомата. Оружие проверяет Женя Никитина, помощник мастера сборки одного из ленинградских заводов. Хорошо? Пойдет. Женя, а ведь ваш автомат сейчас на весь мир разговаривает. Верно, верно. И в Ленинграде, и в Москве, и в Лондоне могут услышать его голос. Ну и что ж, пусть все знают, что этот автомат сделан мною, ленинградской девушкой Женей Никитиной и моими подругами. номер автомата 34689. Я хочу, чтобы его запомнили на фронте. Вместе с подругами я уже изготовила много автоматов. А теперь с каждым днем мы будем выпускать их все больше и больше. И я хочу, чтобы наши воины точнее и мягче били из них по фрицам. А в траншее под Колпином отложил в сторону винтовку с оптическим прицелом известный всему фронту снайпер Федор Дьяченко. Примостил на коленях каску, вынул карандаш. «Прошу считать коммунистом». Он и сейчас помнит эту минуту. Да, для меня вступление в партии было это. Я даже вам не могу сейчас сказать. И знаете, не могу сказать, потому что не подберу слов. Партия это особенно такое чистое. И вы знаете, я когда-то носил значок Владимира Ильича. И когда я в кандидаты партии вступал, я на переднем крае вступал, на фронте, на Ленинградском фронте. Для меня это было что-то в жизни, никогда еще такого не было. Что-то особенное, чистое и, собственно говоря, недосягаемое. И я совершил какое-то великое дело. Это чувство, оно, видимо, и останется навсегда. Столкнулись под Ленинградом две силы, два мира. И дрогнули гитлеровские полчища перед мужеством ленинградцев сплоченных партий, перед их волей к победе, перед их жизнелюбием. 12 января 1943 года войска Волховского, Ленинградского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота обрушили на врага лавину стали и огня. В семидневных ожесточенных боях блокада Ленинграда была прорвана. Под ударами советских войск рухнули зловещие планы врага удушить костлявой рукой голода защитников Ленинграда. Все 900 героических дней блокады защищал ленинградское небо летчик-балтиец Татаренко. За бои под Ленинградом он удостоен 3 орденов Красного Знамени, звания Героя Советского Союза. Мы получили приказ прикрывать с воздуха наши наступающие войска. Я взял 6 гвардейцев. Ребята молодые, но бывалые. Мы заметили большую группу вражеских бомбардировщиков, идущих на бомбежку наших войск. Это было 15 юнкерсов 87. Сразу же, схода, повел на них истребителей в лобовую атаку. Я бил по головному фашистскому самолету, зная по опыту, что как только собью его, вражеский строй рассыпется. Так она и вышла. Бомбардировщик загорелся и отвалил к земле. За 20 минут напряженного боя мы сбили 7 вражеских самолетов. Растерянность гитлеровцев была настолько велика, что во время очередной нашей атаки они сбросили весь свой бомбовый груз прямо на расположение своих войск, над которыми шел бой. Сталинград. Опаленный пламенем жесточайших боев, но непокоренный, он лежал в руинах, как символ величайшей стойкости, небывалой воинской доблести. Шесть с половиной месяцев, не затихая ни на минуту, бушевали яростные бои в Волжско-Донском Междуречье, у стен города-героя. Вспоминает маршал Советского Союза Андрей Иванович Еременко, бывший командующий Сталинградским фронтом. Ожесточенные сражения кто охватывал десятки тысяч квадратных километров, то с невиданной ожесточенностью концентрировалось на городских кварталах и заводах, на заводских корпусах, то вновь распространялись на необразимые просторы волжских донских степей, выливаясь в мощные столкновения миллионных армий, вооруженных современной техникой. На ряде этапов этой битвы участвовало в боях свыше 2 миллионов человек, 26 тысяч орудий, минометов, более 2000 танков и столько же самолетов. Более 700 атак, яростных атак, отбили защитники города-героя, почти же столько нанесли контрударов и контратак сами. В оборонительный период битвы гитлеровская армия и войска сателлитов потеряли примерно 750 тысяч человек, солдат и офицеров, а в последовавшем затем контрнаступлении противник понес еще больше потери, а всего за время битвы было разгромлено 5 вражеских армий, убито и ранено, взято в плен до 1,5 миллиона человек. Большие потери составляли 10 тысяч орудий, минометов, до 2000 танков и саут, такое же количество самолетов. Это составило более четверти всех вооруженных сил, борющихся на советско-германском фронте. В чем была сила? Почему мы устояли? В людях, дорогие товарищи, прежде всего, высокой сознательности наших воинов, пониманиями своего долга перед социалистическим обществом. Это сознательная была и очень высокопоставленная воспитательная работа коммунистической партии, которая пробудила в народе исполинские силы, неуклонную волю к победе, веру в правоту нашего дела, мужество, храбрость, героизм. Оборонявшие город войска одержали моральную победу над противником. Они надломили боевой дух врага, нанесли ему колоссальные потери и дали стране и Красной армии возможность выиграть 4 месяца самого дорогого времени. В период 10 по 2 февраля войска Паулюса подверглись полному разгрому, их остатки были пленены во главе с самым фельдмаршалом и его штабом. Инициатива окончательно и бесповоротно перешла в руки Красной армии. Говорит Москва, в последний час, сегодня 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск. Жажда реванша за разгром под Сталинградом, попытка укрепить пошатнувшийся в глазах своих сателлитов престиж, толкнули немецко-фашистское командование на новое наступление. В июле разгорелась величайшая битва под Курском. Всего 8 дней потребовалось советским войскам, чтобы обескровить ударные группировки врага. После провала наступления гитлеровцев на северном фасе Курской дуги немецко-фашистское командование сделало последнюю попытку нанести сильный удар по нашим войскам в направлении Прохоровки. Вспоминает маршал бронетанковых войск Павел Алексеевич Ротмистров, бывший командующий 5-й гвардейской танковой армией. Утром 12 июля с группой офицеров я находился на наблюдательном пункте, с которого хорошо было видно поле будущего сражения. К 6 часам утра командиры корпусов доложили, что их соединения и части заняли исходные рубежи и к бою готовы. В первые же минуты сражения, поднимая черные тучи пыли и дыма, навстречу друг другу ринулись две могучие лавины танков. На небольшом пространстве в районе Прохоровки с обоих сторон одновременно участвовало 1500 танков. Так разгорелась крупнейшая в истории войн, невиданная по размаху и ожесточению, встречное танковое сражение. Широкое поле под Прохоровкой оказалось тесным для огромной массы сражающихся. Сражение длилось до позднего вечера. Сцепившись в один гигантский клубок, танки уже не могли разойтись. На поле боя горели сотни танков самоходных орудий. Стоял страшный шум от скрежета гусениц, грохот снарядов. Многие из них, ударяясь в броню, с визгом летели в сторону. В этом сражении исключительно большое мужество и инициативу проявили младшие офицеры и солдаты. Взводу под командованием лейтенанта Бондаренко был отдан приказ выйти на помощь второй роте, оказавшейся в трудном положении. Развернув взвод, он ринулся вперед. Наперед танку Бондаренко двигались два тигра, ведущие огонь. Умело маневрируя, Бондаренко поставил свой танк за один из горящих немецких танков. Фашисты были уверены, что советский танк горит. Тем временем командир взвода незаметно навел орудие метким залпом, поджег один из тигров. Сильный сознанием своего великого долга перед Родиной, стремлением любой ценой выполнить поставленную задачу, полной беззаветной храбрости, мужественно бились с врагами воины-гвардейцы, шаг за шагом тесня противника, нося ему огромный урон в живой силе и технике. За один день сражений под Прохоровкой 5-я гвардейская танковая армия уничтожила около 400 танков противника, из них 70 тигров, 158 орудий, минометов, более 300 автомашин, более 3500 солдат и офицеров. Главная вражеская группировка, наступавшая на Прохоровку, была разгромлена. В ходе Курской битвы наступил переломный момент. Фашистское командование вынуждено было отказаться от наступления и перейти к обороне. Вместе с танкистами стойко отражали яростные атаки врага пехотинцы, артиллеристы, летчики. Первый воздушный бой я провел на Курской дуге 6 июля 1943 года, когда мне удалось сбить фашистский бомбардировщик Юнкерс-87. Вспоминает трижды герой Советского Союза Иван Никитич Кожедуб. В бою под Белгородом мне попался первый немецкий ас. Это был охотник-одиночка. Самолет его был разрисован, а сам летчик держался нахально, чувствуя себя, очевидно, королем воздуха. Наша дуэль началась сложным каскадом фигур высшего пилотажа на предельных скоростях. Немец и я старались выжать из своих машин все, чтобы занять наивыгоднейшую позицию для атаки. Зная, что враг предпочитает атаку сзади, я пошел на хитрость. Я дал немцу возможность зайти мне в хвост, и свечой пошел вверх. Немец полез за мной. На вертикали Лавочкин пятый был сильнее мессершмитта. Я вышел из свечи реверсманом, а немец, преследуя меня, потерял скорость. И, стараясь перейти из вертикали пикирования, завис на несколько секунд в воздухе. Это мне было достаточно, чтобы залпом из двух пушек разнести самолет с черным крестом в щепки. Августа 1943 года войска Красной Армии освободили Орел и Белгород. В тот день над Москвой впервые расцвели залпы победного салюта. маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский во время Курской битвы был представителем ставки Верховного Главнокомандования. Вот что он говорит об одной из величайших битв Второй мировой войны. Почти 2 месяца длилась Курская битва, завершившаяся убедительной победой советских вооруженных сил. В операциях битвы участвовали мощные группировки войск. Советское командование привлекло силы 6 фронтов и авиацию дальнего действия. На отдельных этапах битвы в ней с обеих сторон участвовало более 3 миллионов человек, до 45 тысяч орудий и минометов, около 7 тысяч танков и самоходных орудий, до 6 тысяч боевых самолетов, что было значительно больше, чем это имело место в битвах под Москвой и Сталинградом вместе взятыми. Развернувшиеся на Курской дуге крупные танковые сражения не имели себе равных за все время минувшей войны. Советские вооруженные силы нанесли врагу такое сильное поражение, после которого фашистская Германия уже не могла оправиться и быстро восполнить свои огромные потери. Советские войска разгромили 30 вражеских дивизий, в том числе 7 танковых. Потери германских войск составили около 500 тысяч человек, 1500 танков, 3000 орудий, свыше 3500 боевых самолетов. Коренной поворот в ходе Второй мировой войны, начавшийся еще в Великой битве под Москвой и получивший наибольшее развитие в Сталинградской битве, в сражениях на Курской дуге был окончательно завершен. Историческая победа в битве под Курском – это свидетельство великой жизненной силы социалистического строя, советского государства, величия подвига советского народа, одержавшего суровые годы Великой Отечественной войны, под мудрым руководством коммунистической партии закономерную победу над германским фашизмом. Под руководством коммунистической партии труженики тыла делали все, чтобы непрерывно пополнять боевой и численный состав Красной Армии, в достатке снабжать ее новейшей боевой техникой, вооружением, боеприпасами. Крепла связь между фронтом и тылом. На сбережение советских патриотов строились танковые колонны, авиаэскадрильи, подводные лодки, бронепоезда, артиллерийские батареи. Все для фронта, все для победы. Этим жила вся страна. 10 августа 1943 года. Северный флот. Комсомольцы Новосибирской области передают краснофлотцам подводную лодку «Новосибирский комсомолец». Медик, посвященный торжественному подъему флага на подводной лодке «Новосибирский комсомолец», считаю открытым. Слово для зачтения приказа командующего имеет майор Воронеевич. Приказ командующего Северным флотом. Подводная лодка М-107, которой Народный комиссар военно-морского флота присвоил наименование «Новосибирский комсомолец», построена в дни Великой Отечественной войны на средства, собранные комсомольцами и молодежью Новосибирской области. Передано личному составу Северного флота 10 августа 1943 года. Благодарю комсомольцев и молодежь Новосибирской области за проявленную инициативу в сборе средств на строительство подводной лодки и передачу ее личному составу Северного военно-морского флота. Выражаю твердую уверенность, чтобы его экипаж подводной лодки «Новосибирский комсомолец» в боях с немецкими захватчиками с честью и доблестью выполнить свой воинский долг перед Родиной и покроить свой военно-морской флаг неуедаемой славой. Командующий Северным флотом вице-адмирал Головко. Слово делегату от Новосибирского комсомола товарищу Гончарову. Новосибирский комсомолец построен на средства комсомольцев и молодежи нашей области. Мы знаем, что передаем наш боевой корабль в твердые, надежные руки. Мы построили свой корабль, зачастую отрывая от себя необходимое. Мы знаем, что мы должны сделать все для того, чтобы ускорить час победы над нашим врагом. Слово имеет старшина первой статьи Армачев. Дорогие друзья, новосибирские комсомольцы, личный состав подводной лодки шлет вам боевой краснофлотский привет. В дни, когда Красная Армия ведет ожесточенные бои с немецкими разбойниками, одерживает замечательные победы, наш личный состав подводной лодки «Новосибирский комсомолец» горят одним желанием – скорее выйти в море и наносить удары по озверелому врагу, принимая от вас чувством величайшей благодарности подводную лодку «Новосибирский комсомолец». От всей души спасибо вам и заверяем вас, что в скором будущем мы будем рапортовать вам о наших подвигах. Товарищи, мы принимаем этот корабль под комсомольцем Новосибирской области как залог их великой любви к нам, великой заботы о нас, как залог их высокого патриотизма. И мы обещаем, товарищи, что личный состав подводной лодки «Новосибирский комсомолец» в будущих боевых походах оправдает тот тяжелый труд, те большие средства, которые новосибирские комсомольцы вложили в это надежное, хорошее боевое оружие. Да здравствует ленинский комсомол! Да здравствует коммунистическая партия, вдохновитель наших побед! Ура, товарищи! Красная армия успешно развивала наступление. 23 августа был освобожден Харьков. На митинге в освобожденном городе выступил командующий Степным фронтом Иван Степанович Конев. Товарищи харьковчане, товарищи украинцы, в ожесточенных боях войска Степного фронта при содействии армии Воронежского и Юго-Западного фронта разгромили лучшие отборные немецкие хваленые части и освободили город Белгород и город Харьков, вторую столицу нашей славной Украины. Недалек тот час, когда наша Красная Армия окончательно прогонит немецких оккупантов нашей советской Украины и водрузит наше красное знамя во всех городах и населенных пунктах нашей цветущей Украины. Победа близится, товарищи! Наше дело правое! Враг будет разгромлен и уничтожен! Да здравствует наша славная, героическая Красная Армия! Да здравствует наш великий, могучий, победоносный советский народ! Thank you. отступая под сокрушительными ударами Красной армии, фашистские полчища оставляли кровавый след. О зверствах гитлеровцев в оккупированном Харькове рассказывает писатель Алексей Толстой. Алчный, безжалостный, бессовестный немецкие армии вторглись к нам, как чудовища с другой планеты. Как о чудовищах мы и принуждены говорить об этих людях, приводя лишь факты, обследованные чрезвычайной государственной комиссией. В данном случае факты касаются города Харькова. 40 крупнейших заводов в Харькове и на окраинах его разграблены, сожжены и разрушены немцами в феврале и в августе 43-го года. За 2 года оккупации в городе не действовали водопровод, канализация, электрическое освещение, газ, трамваи и банно-прачечное хозяйство. 2 года население не пользовалось мылом, иными словами, не мылось и не стирало белья. 2 года население не получало ни хлеба, ни мяса, ни соли, ни жиров, ни сахара. От такого режима за зиму 41-42 года умерло свыше 100 тысяч жителей Харькова. 34 высших учебных заведения Харькова, включая университет, были закрыты. При отступлении они взорвали и сожгли все эти 34 здания. Они сожгли почти все школы, все гостиницы, универсальные магазины, общественные здания, включая великолепный величественный дом проектов. Весь центр Харькова – это выжженные коробки огромных домов с окнами, сквозь которые видно небо. В 20-х числах сентября 1943 года советские войска вышли к Днепру. Широкая, глубокая многоводная река Днепр с высоким обрывистым правым берегом, который на большом протяжении значительно выше левого, сама по себе представляла серьезную естественную преграду. Вспоминает генерал армии Семен Павлович Иванов, бывший начальник штаба Воронежского фронта. Оборонительный рубеж, созданный по западному берегу Днепра, создавал очень большие трудности для наступающих войск. Он являлся очень трудным препятствием для советских войск. Выступая на одном из совещаний в Берлине, Гитлер заявил: «Скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его». Он понимал, что от удержания обороны по Днепру зависела судьба не только южного участка Восточного фронта, но и юго-восточных районов Европы. В середине августа 1943 года началась великая битва за освобождение левобережной Украины, Донбасса и форсирование Днепра. Быстро продвигались к Днепру войска Воронежского фронта. Развивая наступление, войска Воронежского фронта 14 сентября освободили город Лохвица, 16 сентября город Ромны и несколько районных центров Черниговской и Сумской областей. Командующий фронтом генерал армии Николай Федорович Ватутин прекрасно понимал обстановку и 18 сентября новыми директивами потребовал от командармов стремительного выхода к Днепру и форсирования его сходу. Большие надежды на быстрое продвижение и форсирование сходу Днепра командующие штаб фронта возлагали на переданную из резерва ставки 3-ю гвардейскую танковую армию генерала Рыбалка, 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Баранова, а также на отдельные танковые и механизированные корпуса фронта. В боях на подступах к Днепру и при форсировании реки севернее Киева особенно отличилась 240-я стрелковая дивизия под командованием полковника Уманского и 167-я дивизия под командованием генерала Мельникова. В ночь с 24 на 25 сентября 240-я дивизия вышла в районе села Сваромье к Днепру и сразу же начала готовиться к форсированию реки. Командиры стрелковых батальонов и полков лично изучили скрытые подступы к реке, выбрали наиболее удобные участки форсирования. Противник ударами артиллерии, авиации пытался уничтожить переправившиеся подразделения и ликвидировать плацдарм. Однако советские воины, проявляя высокое мужество, упорство и настойчивость, сумели в течение дня не только удержать, но и расширить захваченный плацдарм. Таким образом, к концу сентября, началу октября советские войска форсировали реку Днепр на фронте в 750 километров от Лоева до Запорожья и захватили на правом берегу реки 23 плацдарма. Они прорвали оборону врага на этом мощном водном рубеже, преодолели наиболее укрепленную часть восточного вала и создали условия для дальнейшего наступления. Форсирование сходу такой крупной водной преграды явилось одной из славных страниц в героической летописи советских вооруженных сил. 6 ноября 1943 года, в канун 26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, гром артиллерийского салюта в Москве возвестил советскому народу об освобождении древнего Киева. 27 ноября у памятника великому сыну Украины Тарасу Шевченко состоялся общегородской митинг. Командующий фронтом генерал армии Николай Федорович Ватутин горячо приветствовал киевлян. Товарищи киевляне, граждане и гражданки столицы великого, свободолюбивого украинского народа, от имени генералов и офицеров, сержантов и солдат войск Первого Украинского фронта я с большой радостью передаю вам боевой привет и горячо поздравляю вас с освобождением от немецко-фашистских захватчиков нашего родного Киева. После форсирования Днепра каждый боец и офицер, и генерал Первого Украинского фронта видел перед собой наш родной Киев. Освобождение Киева было самой ближайшей задачей, и каждый это понимал. Это понимание своей задачи еще больше развило наступательный порыв. Красная армия сдержала клятву, данную родине. Наш родной Киев освобожден от врага. Величайший героизм и отвагу проявляли во время немецкой оккупации киевские партизаны и партизанки. Они храбро и смело сражались за честь, свободу и независимость нашей Родины. Вчера Красной армией одержана еще одна победа. Освобожден город Гомель. Недалеко то время, когда знамя нашей победы разовьется над всей нашей страной, когда враг будет полностью разгромлен и изгнан из нашей страны. Так приложим же, товарищи, все свои силы, всю энергию, чтобы приблизить час победы. Да здравствует наш непобедимый советский народ! Да здравствует наша доблестная Красная армия! В ожесточенных боях за социалистическую родину плечом к плечу сражались представители всех многочисленных национальностей нашей страны. О борьбе наших народов с фашистскими захватчиками рассказал в своем выступлении по радио в ноябре 1943 года заместитель председателя Президиума Верховного Совета Союза СССР, председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР, товарищ Юстас Палецкис. Товарищи, Красная армия на сотни километров отбросила врага на запад и теперь бьет его за Днепром. Сила и размах наступления Красной армии не имеют себе равных в военной истории. Идет массовое изгнание немцев из советской земли. Народы Советского Союза борются за завоеванную свободу. Они борются за свои великие достижения. Они борются за свои республики. Они борются за свою великую, единую социалистическую родину, за Советский Союз, который в своих границах создал новый, невиданный мир, не знающий вражды народов, не знающий расовой и национальной розни, в историю всех народов Советского Союза. Отечественная война вписывает славнейшие страницы. Она рождает подвиги, которыми веками будут гордиться наши народы. Вновь и вновь мы вспоминаем подвиги 28 гвардейцев панфиловцев, 28 советских людей, среди которых были русские, украинцы и казахи. Они приняли бой с 50 фашистскими танками. С подвигом панфиловцев перекликается подвиг сына белорусского народа, капитана Гастелло. Он направил свой горящий самолет на колонну вражеских автомашин и цистерн, наполненных бензином. Раздался взрыв. Погиб славный белорус, но своей смертью он уничтожил десятки своих врагов. Таджик Мухаммед Ибрагимов, оставшись один у орудия, решил преградить путь вражеской колонне. В течение 4 часов он один уничтожил 6 вражеских танков и 16 автомашин. Вся страна знает имена доблестных героев Советского Союза, летчика грузина Цурцумия, узбека Кучкара Фурдиева, армянина генерал-майора Казаряна, украинку-снайпера Людмилу Павличенко и многих других. Впереди еще упорная борьба с недобитым коварным врагом, но победа уже близка. Братья и сестры, русские украинцы, белорусы молдаване, литовцы, латыши, эстонцы карелы, временно подпавшие под ярмо немецко-фашистских мерзавцев. Близится час вашего освобождения. Да здравствует героическая Красная Армия, армия братства и дружбы народов СССР. Да здравствует свобода и независимость нашей славной советской родины. Всемирно-исторические победы советского народа и его вооруженных сил в 1943 году были достигнуты благодаря руководящей и направляющей деятельности партии. Ее организаторская работа соединила воедино, мобилизовала и направила все усилия советского народа и армии к одной цели – освобождению Родины.